26 ноября в Каракасе учредился Венесуэльский национальный комитет по воспоминанию о Ким Чен Ире, а 29 ноября в Рейкьявике организован комитет по воспоминанию о Ким Чен Ире. По случаю пятилетия кончины Ким Чен Ира, новые комитеты планируют организовать культурно-политические мероприятия, посвященные его славной революционной жизни и бессмертным заслугам.